смешного и лохматого. Я машинально потрогал недельную щетину. Росла она совершенно бесконтрольно, да еще от чего-то разных цветов. От светло-песочного до темно-русого цвета моих волос. Действительно, словно пятнистая дворняга. Вернусь в Вион, побреюсь. Не надо, мне нравится. Ты забавный. Я озадаченно промолчал. Признала только по кольцу. Польщена, что ты все еще его носишь. Кольцо сделала мне она. Я носил его на безымянном пальце левой руки. Три плоских полоски из белого, красного и желтого золота, завитые несложной спиралью. На каждой полоске выбиты руны крапивы, руты и толокнянки. Ведьма говорила, что когда-нибудь это кольцо спасет мне жизнь. Я и верил, и не верил. Вот уже второй год оно у меня на пальце, но пока еще ни разу не помогло. Впрочем, и не помешало тоже. «Мне нравится». Она резко остановилась, потянулась к кинжалу, но я поспешно сказал: «Не тронь его, это мой».